оставленный таким образом наедине с трупом, я тру глаза, чтобы вооружить их против сна, и для храбрости песенку напеваю, а тем временем смеркается, сумерки наступают, сумерки сгущаются, потом глубокая ночь, наконец, глубочайший мрак. А у меня страх все увеличивался, как вдруг внезапно вползает ласочка, останавливается передо мною и так пристально на меня смотрит, что я смутился от такой наглости в столь ничтожном зверьке. Наконец, говорю я ей: пошла прочь, подлая тварь, убирайся к мышам, они тебе компания, покуда не испытала на себе мои силы. Пошла прочь! Повернулась и сейчас же исчезла из комнаты. Но в ту же минуту глубокий сон вдруг погрузил меня на самое дно какой-то бездны, так что сам дельфиец Аполлон с трудом угадал бы, какое из нас двух лежащих тел более мертво. Так, ничего не чувствуя и сам нуждаясь в караульщике, я будто бы и не был в той комнате. Тут как раз оглушительное пение хохлатой команды возвестило, что ночь на исходе, я, наконец, проснулся, и, охваченный немалым страхом, бегу к трупу. Поднеся светильник и откинув покров с лица, я стал рассматривать каждую черточку. Все было на месте, как и прежде. Вот и бедная супруга в слезах и в тревоге вместе со вчерашними свидетелями быстро входит и сейчас же бросается на тело мужа, долго осыпает его поцелуями, потом при свете лампы убеждается, что все в порядке. Тогда, обернувшись, подзывает она своего управляющего Филодеспота и дает ему распоряжение немедленно выдать вознаграждение доброму караульщику. Деньги сейчас же принесли, и она прибавляет: мы тебе крайне признательны, юноша, и клянусь Геркулесом, за такую хорошую службу мы с этой минуты будем считать тебя нашим домочадцем. На что я, обрадованный неожиданной поживой и ошалевший от блестящих золотых, которым я все время побрякивал в руке, говорю: больше того, госпожа, считай меня своим слугою, и сколько бы раз тебе не потребовалась наша служба, смело приказывай. Едва я это произнес, как тотчас все домочадцы, проклиная зловещее предзнаменование и схватив, что под руку попало, на меня набросились, кто кулаком в зубы заехал, кто локтями в спину тычет, кто руками злобно под бока поддает, пятками топчут, за волосы таскают, платье рвут. Так разодранный и растерзанный наподобие гордого аонийского юноши или вещего пиплейского певца был я выгнан из дома.